Ее внимание переключилось на меня, и она тут же прекратила охоту. В жизни не видел ничего подобного. Она осознала, что происходит, а потом задержала дыхание и убежала. «Ничего себе!» — пробормотал Эммет. «Правда, что ли?» «Он вам не все рассказал», — выдавила я, окончательно смутившись. Я на него зарычала. «Хорошую трепку она тебе задала?» — с любопытством спросил Эммет. «Нет, конечно, нет». «Серьезно? Ты на него не напала?» «Эммет!» — воскликнула я. «Какая жалость!» — промямлил он. «Единственный человек, который мог бы застать Эдварда врасплох, раз уж он не читает твои мысли. Да и повод был хороший». Эммет вздохнул. «Все бы отдал, чтобы посмотреть, как Эдвард будет драться без своего преимущества». Я смерила его ледяным взглядом. «Я бы никогда его не тронула». Тут мое внимание привлек помрачневший Джаспер. Эдвард не сильно ударил его кулаком по плечу. «Ну, теперь понял, куда я клоню?» «Это ненормально. Она могла напасть на тебя. Ей же всего несколько часов!» — воскликнула Эсми, схватившись за сердце. «Ох, надо было нам идти с вами!» Теперь, когда Эдвард выдал задуманную фразу, я перестала обращать на него внимание и не сводила глаз с чудесной девочки, которая также пристально смотрела на меня. Она протянула ко мне пухлую ручку, будто знала, кто я такая. Я машинально повторила ее жест. «Эдвард», — проронила я, опершись на Джаспера и выглядывая из-за его спины, чтобы получше рассмотреть дочь. «Пожалуйста». Джаспер стиснул зубы. «Джас, такого ты еще не видел, поверь мне», — тихо сказала Элис. Они быстро переглянулись, и Джаспер кивнул. Он отошел в сторону, но когда я медленно двинулась к Ренесми, положил руку мне на плечо. Я обдумывала каждый шаг, оценивала свое состояние, жажду, расположение остальных в комнате, свою силу против их силы. Удастся ли им меня сдержать? Я шла очень медленно. Тут моя девочка, брыкавшаяся и тянувшая ко мне ручки, издала пронзительный звенящий вопль. Все, и я в том числе, посмотрели на нее так, словно услышали ее голос впервые. В тот же миг они столпились вокруг малышки, бросив меня одну, оцепеневшую на месте. Крик Ренесми пронзил меня насквозь и пригвоздил к полу. В глазах защипало так, будто они вот-вот лопнут. Все, кроме меня, гладили и успокаивали мою девочку. «Что случилось? Ей больно? В чем дело?» Громче прочих гласил Джейкоб. Я потрясенно наблюдала, как он потянулся к Ренесми и с ужасом увидела, что Розали отдала ее без всяких возражений. «Нет, все хорошо», — заверила она Джейкоба. «Розали его успокаивает?» Ренесми с удовольствием пошла к нему на руки, пихнула его крошечным кулачком и вновь изогнулась ко мне. «Видишь», — сказала Розали, — «она просто хочет к Белле». «Ко мне?» — прошептала я. «Глаза Ренесми, мои глаза, нетерпеливо смотрели на меня». Эдвард вернулся, положил руки мне на плечи и подтолкнул вперед. «Она ждет тебя уже третий день». Мы стояли всего в 2 метрах от Ренесми. Вспышки ее дрожащего тепла будто касались моей кожи. Или это дрожал Джейкоб? Подойдя ближе, я увидела, что у него трясутся руки. Однако, несмотря на явную тревогу, лицо моего друга было умиротворенное, как никогда. «Джейк, все нормально», — сказала я. Мне было страшно видеть Ренесми в его дрожащих руках, но я старалась не терять спокойствия. Он нахмурил лоб